Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Омске открыта выставка «Каллиграфия-12». Проект стартовал за неделю до 2017 года и уже объехал несколько городов России. Организатор выставки – художница из Екатеринбурга Ольга Житинева. Как отмечает Ольга, каллиграфия – древнее искусство. Однако за последние десятилетия оно почти сошло на нет. Многие художники увлекаются им, но, что называется, пишут картины в стол. Экспозиция представляет творчество как художников, использующих каллиграфию в качестве части образа, так и чистых. На выставке можно увидеть и китайское иероглифическое письмо, и готические начертания, и колословы. Кола у славян означает «солнце». Слово пишется таким образом, что получается узор. На самом деле это древнее и уникальное письмо. Это один из принципов составления орнаментов. Их раньше читали. Удивительно. Это настоящее открытие Сергея Иванова из подмосковного Королева. Выставка «Каллиграфия-12», открывшаяся в Доме художника впервые, понравилась не только профессионалам. Например, директор библиотеки имени Пушкина высказал заинтересованность в том, чтобы представленные картины украсили и его учреждение культуры. Он сказал: «Надеюсь, что часть выставки появится на площадях Пушкинской библиотеки, чтобы тот, кто приходит к книге, пришел и к каллиграфии». Выставка «Каллиграфия-12» в Доме художника продлится до 5 сентября. Международная организация «Форум славянских культур» станет специальным гостем на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 6 по 10 сентября 2017 года. 20 декабря 2016 года Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Рудамина совместно с Форумом славянских культур открыла Центр славянских культур. Центр стал площадкой многочисленных мероприятий, встреч с писателями, деятелями культуры, представителями творческих профессий стран, участниц Форума славянских культур. С 6 по 10 сентября все возможности центра будут доступны на книжной выставке-ярмарке. Будут работать 3 книжные и 1 плакатная выставка, представляющие художественную литературу, историю культуры и научные достижения славянской Европы. Предусмотрена специальная программа для детей, беспроигрышная лотерея, будут работать мобильная библиотека и книжный магазин. Форум славянских культур выступает площадкой единого культурного диалога, стимулирующей развитие творческого потенциала славянских народов в сфере литературы, языка и перевода, музееведения и архивоведения, образования, театра, архитектуры, кино и музыки. На сегодняшний день форум объединяет 300 миллионов славян из 9 стран-участниц: Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Россия, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория и 4 стран-наблюдателей: Украина, Польша, Словакия и Чехия. Представительство форума в России – Центр славянских культур при Библиотеке иностранной литературы. Продолжим артефактами земель славянских. В горах Приполярного Урала впервые обнаружили древний дольмен. По словам руководителя Дикого Севера Евгения Свитова, ритуальная конструкция напоминает небольшую пещеру или грот, сложенный из камней с явными признаками искусственного сооружения. Как сообщил член Свердловского отделения Русского географического общества Владимир Онищенко, это сооружение очень напоминает те дольмены, которые находятся на Среднем Урале. Оно было найдено случайно. Официальных упоминаний о подобного рода ритуальных сооружениях на Приполярном и Полярном Урале нет нигде. Нужно все-таки организовать экспедицию для обследования прилегающей территории, чтобы найти, к примеру, места жертвоприношений. По аналогам, которые есть на Среднем Урале, можно предположить, что это поздний неолит, то есть это до времен, когда появились ханты и манси. Здесь интересно прокладывать туристические маршруты, том числе и для понимания той реальности, в которой жили наши прямые предки. Могилу викинга, накрытую ладьей, нашли археологи из Петербурга. Находка сделана на могильнике Калманиеме-1 в Лахденпольском районе Карелии. По словам сотрудника отдела археологии Станислава Бельского, в результате раскопок широкой площадью было открыто погребение, совершенное по обряду кремации. По всей вероятности, оно было помещено в углубление у края скалы. Над погребением было поставлено килем вверх небольшое судно, приблизительно 7-8 метров в длину. Глубина залегания была минимальной, не более 20 сантиметров, и поэтому деревянные части ладьи не сохранились. Но в земле нашли несколько десятков ладейных заклепок. На них нет следов воздействия огня, значит, ладью не жгли, а под ней спрятали уже кремированные останки. То, что найденная могила принадлежит викингу, доказывает найденное характерное для той эпохи вооружение. Это наконечник копья, два боевых топора, три навершия плетей с шумящими привесками. Также нашли несколько стеклянных и одну сердоликовую бусины, побывавшие в погребальном костре. Как отмечает сайт Музея антропологии и этнографии, такие скандинавские погребения с ладьями раньше находили только в Южном Приладожье, Старой Ладоге и крупных курганных некрополях Гнездова и Тимирова. Могила викинга еще раз доказывает, что скандинавы очень рано появились на северном побережье Ладожского озера. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 23 сентября в 11 часов родовое поселение «Родосвет» приглашает на праздник урожая осенины. Осенины, радогощ, осень, хоросень – так в разные времена наши предки называли добрый солнечный праздник в честь осеннего равноденствия. Праздник урожая, земных плодов, богини плодородия, матери сырой земли. Подробности смотрите в социальной сети ВКонтакте. В летнем саду можно посетить бесплатные ботанические экскурсии. Это познавательное, легкое, в какие-то моменты веселое путешествие в мир лекарственных и пряных растений. Здесь можно узнать множество исторических фактов с ботаническим окрасом. Какие травы знали славяне и как их использовали? Почему в императорских оранжереях появлялись растения-чужаки? Откуда в 17 веке в Пруссии взялся свой кофе? Когда морковь стала оранжевой и почему она сменила окрас фиолетового на знакомый нам? Как связаны между собой всем известный чертополох и заморский артишок? Как получить молодые побеги спаржи в открытом грунте зимой и тому подобное? Группы собираются в секторе «Красный сад» у белого столика, который находится у западного входа. Напоминаем, что во вторник летний сад закрыт. Город Санкт-Петербург, летний сад, набережная Кутузова, 2. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 5 сентября, вторник. Здоровье кишечника человека. Автор-сказитель Захар Белинский. 6 сентября, среда. Белые боги Ближнего Востока. От шумеров до скифов и Тартарии. Автор-сказитель Виктор Максименков. 7 сентября, четверг. Лагерь навыков в Крыму. Автор-сказитель Сергей Будков. Начало эфира в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!